Вы можете выбрать один из параметров этого меча, должен ли быть клинок огненный, или разить врагов молнией, может быть он должен направлять вашу руку в бою, допустим суперострый. Не оглядываясь на Саика спрашиваю я, чувствуя тычок между лопаток, артефактов подобного типа великое множество, клинок будет подобран к вашему уровню репутации, ХМ, вы совершили одну покупку, репутация пользователя у торговца артефактами, повышена на один пункт, вы уже оформляете заказ, подпрыгнул я, нет, я просто в точности стараюсь ответить на ваш вопрос, бегая глазами по сияющему экранчику в воздухе покачала головой эльфийка, его стоимость будет от 5 жетонов и выше вплоть до 15, таков ваш нынешний лимит, новый заказ вы сможете повторить только выкупив предыдущий или же отменив его, уплатив неустойку в зависимости от цены товара, до 3 жетонов плюс 1. Понятно, но предоплаты за заказ нет, нет. А если выбрать как характеристику меча? Эскалибур, из какого мира? Тут же улыбнувшись спрашивает эльфийка. А, они разные? Опустив плечи вздыхаю я. Конечно, вариантов эскалибура огромно. С легкой смешинкой в глазах улыбается она. На вашем уровне репутации вы можете выбрать один из параметров эскалибура и мы обязательно что-нибудь для вас подберем. Понятно, у Сидоровича залежалого товара не бывает, а она обязательно что-нибудь подберет. Я мысленно вздохнул, где мой смертоносный рояль и стрижающий меч хотя бы. Хорошо, девчат, не против меча, Сэя покачала головой, Рика и Шизука пожали плечами, а на лице Саика на мгновение появилась скромная улыбка. Саика, меч или катану, выбери наверное сама, не обещаю, что прям-таки сразу выкуплю, но, я поняла, закусив губу кивает она. Катана, Масамуны, или Мурамасы, спокойствие или кровожадность, мудрость или ярость, действительно непростой выбор, поддержала ее направление мысли Элиния, я же беспомощно пожал плечами, Масамуны, выбрала Саика, меч, что не сломается и не предаст, могла бы и не так в лоб, проворчала Сая недовольна, а мне кажется красиво, не согласилась Шизука, заткнитесь, порозовела Саика с угрозой в голосе их осадив, похоже нужно повышать свою грамотность, хотя намек я и уловил, повернулся обратно к торговке, я поняла, с улыбкой кивает она, при нашей следующей встрече заказ уже будет представлен, спасибо, с облегчением выдохнул я, ХМ, а что там за лотерея, вы можете поставить один жетон и сыграть в лотерею один раз за призыв торговца, выигрышем может быть, взмахнула она рукой и передо мной появился обширный список на светящемся белом экране, упомяну еще, что награда будет меняться в пользу увеличения при повышении вашей репутации, а наградой были собственно от возвращения одного жетона, до выигрыша вплоть до 10, с разной понятна вероятность, возможность получить кристалл лид, вплоть до 50 тысяч, выиграть артефакты приравненные к карте от белых до красных, магические предметы и расходники, не, у меня паки с картами есть, отказался я со вздохом от рулетки, мало мне лутбоксов что ли, возможно как накоплю монет, хорошо, легко согласилась торговка и список исчез, ХМ, спасибо, на этом пока все, с некоторым сожалением говорю я, хорошо, помните, что вы имеете ограничение на мой призыв, но выполнив и сдавая задание, вы можете обойти его, кивает эльфийка и зонтик сворачивается и убирается обратно в ее торговый ящик, на случай, если мы больше не увидимся в этом мире, желаете ли сохранить набор артефактов? А, ХМ, да, на мгновение растерявшись киваю я, но я надеюсь, что в течение месяца мы с вами еще увидимся, буду ждать нашей встречи, с легкой улыбкой взмахивает она рукой, прощайте, что значит надеюсь, ворчится и отыкая мне в бок локтем когда она исчезает оставляя чуть примятую траву, запал на нее, ХМ, делаю я задумчивое выражение на лице, и замечаю опасно сузившие глаза у моих девчат, да нет, конечно же нет, это же эльфийка, вы что, уши не заметили, ей наверняка уже лет 300 если не 400, у нее уже давно мана скисла, что скисла, переспросила прыснувшая Рей, а тебе что послышалось, прищурился в свою очередь я, иди ты, засмеявшись показала она мне кулак, похоже нам будет чем заняться, вздыхает Рика, это уж точно, трет шею Сэя, устала видать запрокидывать голову, высокая все же была дама, так, а где кольцо, спрашиваю я, у меня, поднимает руку Алина, вот, ага, кольцо пока ходило по рукам девчат поменяло размер, став заметно меньше, когда я поднес его к пальцу, оно расширилось и легко село на палец плотно и мягко обхватив его, Ничего особенного я не ощутил. Пора травануться. У меня где-то было слабительное, тут же предложила мне Рика. Оно же лекарство, вроде бы, засомневался я. Хотя все есть яд и все лекарства, хм, а с чем пьют виски, когда нет колы? С одиночеством, осуждающе ворчит Саика. Но ведь надо же тренировать устойчивость к алкоголю, возразил я. Хотя, тогда ускользает весь смысл в его употреблении. Перешучиваясь, мы вернулись в столовую. Экспериментировать с моим отравлением не стали так уж сразу. Шизука пообещала подготовить список препаратов, воздействующих на ЦНС и некоторые из растительных ядов, что можно относительно просто достать или изготовить. К тому же накопление различных ядов приведет к интересной смеси в ядовитом облаке кольца. Интересно, а если травиться алкоголем, это будет взвесь с его парами? Пожалуй, в одиночку я столько не выпью, но отравить противника до состояния опьянения с пургеном, очнется униженным или умрет, отозвал Вильму и Алину. Призвал Югита. Вечер прошел довольно тихо и спокойно. Я учился делать ручные и бумажные печати. Так, Югита изготовила взрывную печать, наполнив ее чакрой. Я же изучал весь процесс с производства. Инна показала изготовление транспортной печати, но наполнить ее чакрой не хватит даже их всех троих. Учитывая еще и то, что чакра у них разная и может начать конфликтовать, что скорее всего приведет к уничтожению печати. Мы еще долго обсуждаем встречу с торговцем артефактами и встречу с торговцами как таковую. Информация, озвученная мимоходом эльфийкой, дала мне еще больше поводов к размышлению, а также придала и некоторый импульс к дальнейшим действиям. Дина все еще держится, судя по тому, что не движется, или расположилась на ночлег, или заняла позицию. Еще две ночи ей продержаться осталось, надеюсь справиться. А завтра мне еще и инициацию Сойки провести придется. Причем до полуночи надо будет успеть, а значит и спать мне придется уйти пораньше. Впрочем, гоблинов пока нет, инициацию можно будет провести и в сарае, поставить алтарь и кидать кубики на позу, вдруг благословение упадет. Интерлюдия. Нагоя, пригороды. 06:01. Капли дождя мерно молотит в большую лужу посередине улицы. Грязная пена образовалась по ее краям. Вода неохотно уходит в забившийся придорожный сток. Грязные листья и лепестки сакуры встали мертвым комом. Сквозь утреннюю темноту и пасмурность, сквозь струи дождя, разрывая ткань реальности, ее взрезала стальная полоса меча. С тихим стоном, мир принял нового жителя. С всплеском, скрюченное тело рухнуло в грязную воду. «Да твою!» – выругался он сквозь зубы, отталкиваясь ладонью от асфальта. Ростом в 2 метра, широченные плечи, могучие руки и торс, узкая талия и бедра, эффектные 8 кубиков пресса, ноги же, не отставая от тела, перевиты тугими жилами и мышцами. Выпуклые грудные мышцы, идеально вылеплены, бронзовая кожа пышет здоровьем и силой. Лицо – маска брутальности. Скошенный лоб, массивные надбровные дуги, мощная выдвинутая вперед нижняя челюсть, что способна перегрызть берцовую кость, крупный и широкий нос, короткая стрижка черных волос, подъежек и трехдневная щетина. Капли воды стекают по его обнаженному телу. Он быстрым движением смахнул их с ресницей бровей, огляделся, выхватывая орлиным взором пространство вокруг себя, и цыдя ругательство сквозь зубы, шлепая широкими ступнями по воде, пошел к ближайшему дому. Через несколько часов, перебираясь из одного дома в другой, одетый в распахнутую на груди белую рубашку с оборванными пуговицами и разорванными подмышками, в набедренной повязке, он ворчал беззлобно. «Страна карликов. Ладно, обувь, я все понимаю, но даже трусы, может одеть на него носок? Да нет, бред же. О, хозяева!» Зомби бросился к нему через всю комнату. Могучий кулак с треском врезался в лоб мертвецу. От удара он отправился в обратный полет, кубарем прокатившись по полу и врезавшись затылком в бельевой шкаф. «Хозяин мелковат, можно и уходить, ты бы лежал дальше», ворчливо обращаясь к зомби, предлагает мужчина, когда тот, зарычав, попытался на карачках, как-то боком, по крабье броситься в его сторону. «Ну ладно тебе, я же уходить собирался». Достав молоток для отбивки мяса, он ударил его в затылок. Череп хрустнул, как яичная скорлупа. Зомби затих, конвульсивно дернув ногами напоследок. Обойдя труп, для порядка порылся в шкафу, ничего не подходит. «Ну не идти же мне к людям в таком виде», – ворчливо заметил он, остановившись перед зеркалом в прихожей. «Ладно, разберемся, навык кожевенного дела у меня уже есть, хм, а обивка с дивана же подойдет за кожу». 2 дня спустя, по мокрой после дождя улице, с типичной японской застройкой, двигается мужчина. На нем растрескавшиеся, кожаные штаны светло-коричневого цвета, подпоясанные массивным, самодельным ремнем с подтяжками. Потертый плащ на голое тело из черного велюра, небрежно накинут на одно плечо, открывая вид на внушительный торс. Вместо обычной обуви, ноги обуты в самодельные кожаные сапоги грязно-черного цвета, тщательно залитые клеем, дождь. На плече у него огромная булава, изготовленная из подручных материалов, стальной шест, ударная часть из автомобильного цилиндра, с приваренными к нему кривыми кусками уголков и массивных, стальных штырей. На поясе же, куча всевозможного инструмента, большая часть дробящего или рубящего. Мерно шагая по грязной улице, он целеустремленно идет в южную часть пригородов. Не обращая внимания на одиночных, копошащихся в грязи зомби, он ищет глазами признаки выживших, и пока не находит. Зато натыкается на толпу мертвецов, что смогла окружить и растерзать стаю городских собак. Несколько сотен зомби терпеливо ждут, надеясь поучаствовать в скудной пирушке, но им не суждено было дождаться. «О, ребят, выживших не видали?» — спрашивает мужчина у зомби оглушительным басом и поправляя на плече внушительную дубину. «Что? Нет, ну и не увидите!» — ударил вопль крикуна. Следом за ним, еще один. Смело надвигаясь на огромную толпу, мужчина ускоряется, и под дикий визг крикунов достигает ее края, одним движением сдергивая булаву с плеча. Бум! Круговой удар образовал ударную волну, что размазало десяток мертвецов в кровавую кашу. Еще несколько десятков упали на землю оглушенные и сбитые с ног. Раскрутив ее над головой, он ударил наотмашь, целя по головам. Стальной шест, обмотанный изолентой, загудел в его руках. Словно лопасть вертолета, он врезался в зомби, сминая черепа сразу нескольких. А еще через пару секунд удар шел в обратном направлении. Оцепенение спало. Зомби, подталкивая впереди стоящих в спины, бросились к шумной добыче. С треском костей, гулом металла, булава широкими и страшными ударами прошлась по мертвецам еще несколько раз. «Ну-ну, не все сразу», — оскалив зубы в усмешке, говорит мужчина, нанося еще одну серию ударов. На его лбу и висках выступили крупные капли пота. Еще разочек и, с широким размахом, двуручная булава, описав еще один полукруг, смяла черепа нескольких близстоящих зомби. Железный шест снова загудел, автомобильный цилиндр, покрытый кровью и мозгами, лопнул, брызнули в стороны кусочки металла. «Все, понял, ухожу». Впечатав в асфальт ударом сверху вниз, зомби говорит он и бросается прочь, закинув сломанную булаву обратно на плечо. Ревущая толпа срывается следом, медленно разделяясь на более быстрых бегунов и обычных зомби. Но догнать столь прыткую цель им не удается. Несмотря на непрерывные вопли крикунов, поднимающие все новые районы, мужчина с легкостью отрывается от них, перепрыгивая через заборчики, отделявшие домики от улицы, и уходя огородами. 5 дней спустя. Не могли же они все сдохнуть, — бурчал он себе под нос, направляясь к храму на восточной окраине города. Его одежда была все так же грубо изготовлена. Штаны сменились на шорты, сшитые из белых занавесок, а тело прикрывает грубо изготовленный балахон из покрывал. А вот вместо булавы на его плече грубая поделка под клеймор. Впрочем, он и сам не считает его покуда мечом, это заготовка. Для начала ему нужно сделать кузню, чтобы закончить работу. И в этот раз ему повезло. Пересекая баррикаду из машин и мусорных баков с песком, перекрывшую улицу к храму, он услышал тихий перестук ног и напряженный голос, прозвучавший с забора. «Стой, кто ты?» «А ты?» — в свою очередь спросил он, ухмыляясь и поднимая голову. На белом заборчике, едва доходящим ему до середины груди, стоит молодой парень. В его руках копье и острие направлено на чужака. Из дома слышен мужской крик. «Чика, кто там?» «Мужик, здоровый, из этих, что ли?» — спросил, выходя на крыльцо, 40-летний мужчина с залысиной, в поношенной полицейской форме и с пистолетом на поясе. «О, Гайбзин, ну и видок, можно зайти?» — спрашивает мужчина, с улыбкой взирая на мальчишку. «Да, заходи, Чика, продолжай смотреть». «Да, дядя Джо», — кивнул парень и, убрав копье на плечо, спрыгнул внутрь двора, зашуршал кустами. «Вы кого-то ждете?» — подходя к крыльцу, спрашивает мужчина. «Ну тебя мы тоже ждали», — хмыкает дядя Джо. «Давай без глупостей только, договорились? Как зовут?» «Генри», — усмехаясь, подходит он, протягивая руку. «Не бойтесь меня впускать? Понимаешь, Генри, у нас тут большой анклав». Смело пожав его огромную ладонь, поворачиваясь к нему спиной, полицейский идет в дом. Мертвецы отрезаны за рекой, могут пройти только самые опасные твари и люди, но людей мы не боимся. Открыв дверь, Джо посторонился, пропуская огромного Генри внутрь дома. Пара стрелков с винтовками, сидящие под стеной, опустили стволы вниз. Женщина с дробовиком в руке отошла от окна. «Ясно, значит, у вас безопасно?» Ставя недоделанный клеймор у входа, спрашивает Генри. «Я сначала искал выживших в южной части города. Те, кто хотел, перебрались к нам оттуда уже давненько. Остальные ушли, подавшись на посулы военных и бывших политиков. Стрят новый мир», – пожал плечами Джо. «Мы решили остаться и бороться за наши дома. Отец знал, куда меня ведет», — улыбнулся мужчина. «Но, я удивлен столь теплым приемом. Не обольщайся, мы обстоятельно поговорим с тобой, прежде чем ты пройдешь в жилую часть нашего поселения», — качнул головой Джо, вытирая платком залысину. «И если набедокуришь, пеняй на себя. А нет, я здесь, чтобы защищать вас». С улыбкой качая головой, проходит он на кухню, встречаясь взглядом со зрелой японкой с ружьем у бедра. «Леди Чинаси», — представилась она. «Так все же, кого вы ждете?» — спрашивает Генри, оглянувшись на Джо. «Наша рейдовая группа собирает ценности из домов, они скоро должны прийти», — передали, что видели одиночку, идущего к нам, — усмехается Джо. «А, поэтому такая встреча». «Точно, так кто ты?» 12 дней спустя. Стальная полоса с легкостью врубилась в плоть зомби-танка, пройдя сквозь мышцы, сухожилия и разрубив позвоночный столб. Голова, отделившись от массивного тела, клацнув челюстью, свалилась в канаву. Генри, одет в доспехи, под стать своему виду, чудовищная стальная кираса ручной работы, грубая, видны следы неумелых ударов молотом, черно-серого цвета, набедренник из черненой стали, поножи и наручи из нее же, на голове шлем средневекового рыцаря, ступни и те в стальных сапогах. Казалось бы, нелепый вид, но в бою, сражаясь обычным мечом, он равен десятку стрелков с ружьями, зажигательными бутылками и копьями, а все благодаря своим силам. Тысячи мертвецов стекались к нему со всей улицы. Он медленно отступал к баррикаде у реки, на импровизированной пристани его ждет лодка. Но прежде чем он вернется на нее, ему придется доказать всем, что он воин, что его слова не бред, а вера – не глупая надежда. Они увидят ее свет. Его доспехи засияли золотом, в них словно проник святой дух. Пораженные люди в лодке широко открыли рты. Словно камень из катапульты, он метнулся в толпу, сминая зомби доспехами, стаптывая их, калеча и уничтожая ударом всего своего могучего тела. Окутанный божественным светом меч, описывая восьмерки и пируэты, срубает бесчисленное количество конечностей и голов. Густая кровь потоком хлещет на омытый дождем асфальт. Бешеный темп ударов нарастает, словно безумная мясорубка. Он оказывается в глубине толпы. Набирая силу, свет становится ослепительным. От его доспехов пышет смертоносным жаром, и они взрываются. Обломки стальной брони разлетаются в разные стороны, словно осколки многотонной авиабомбы, выкашивая несколько десятков мертвецов, а испепеляющий свет выжигает плоть зомби вокруг него, оставляя только безвольные, почерневшие скелеты. Но едва свет угас, на теле проступают очертания его грубой брони. Он разворачивается и, спотыкаясь, бежит назад, сквозь поредевшую толпу, отдав много сил на это умение. Ему нужно было доказать, кто он есть, и этого доказательства должно хватить. 20 дней спустя. «Ну вообще, он довольно страшный», — подводя глаза, говорит молодая, черноволосая женщина, сидя перед стулом. «Ну, а Надира говорила, что у него больше, чем у Хида в 3 раза», — ответила ей зеленоглазая и зеленоволосая, с короткой стрижкой. «А Хида наш гигант, хи-хи, так уж и в 3», — не поверила ей первая. «Да даже если всего в 2, это все равно, ну да». Они весело захихикали, после чего черноволосая повернулась к подруге и спросила: «Ну, посмотри на меня, как, красотка?» — хихикнула вторая. «Думаешь, ему понравится? Он же страшный», — подразнила та подругу. «Ну конечно, ты сама его видела, он же если обнимет, то все кости переломает, а представь, ему что-нибудь не понравится, у него ладонь больше моей головы, жутко вообще-то, ха-ха. Ну, знаешь, Хида всегда тебе был рад, ну нет, пора двигаться к большему». И девушки снова задорно рассмеялись. Генри с улыбкой сидел перед футоном в позе лотоса. Он находился в другом конце дома и не слышал их разговора. Точильный камень с любовью скрежетал по лезвию нового, сделанного лично клеймора. Стальная полоса блестит, качество металла все лучше. «Отец ведет», — повторял он, проводя камнем вниз, кострию зажатому между коленей, и никогда не ошибается, и снова, и снова, и снова. Глава 78. Демонстратор. День 109. Под конец тренировки, во время медитации, смог снова зачерпнуть чакру, в этот раз хватанул побольше, почти исчерпав на время свой скудный резерв. Тут же, представляя примерно энергетические каналы, проволок ее по ним, напитывая, смог наполнить все основные в конечностях и на теле, ну или почти все. Тело откликается на эти неумелые попытки подчинить что-то неизвестное, напряжением мышц, разогрелось, кожа покраснела от прилива крови к тканям. Странные ощущения в организме, в том числе, самые знакомые, голод. Несколько менее знакомые, ощущение силы, чакра заставляет организм выделять различные тонизирующие и не только гормоны, да и сердце застучало мощно, гоня кровь. Но мои резервы закончились, каналы снова высохли и скукожились. Я со вздохом открыл глаза. Ханабиина наблюдают за мной. Саика, Рэй, Хисаши и Югита чуть в стороне поглядывают за мной краем глаза, утаскивая маты в угол и протирая тряпкой пол. Для второго раза не так уж и плохо, начинает комментировать Ханаби первый, почему-то порозовев. Ты довольно уверенно смог направить чакру по каналам, распределил ее довольно равномерно. Угу, правда больше половины выпустил в атмосферу, тут же добавляет Ина, покосившись на нее и недоуменно приподняв тонкую бровь. А это точно чакра была? Насмешливо поддевает меня Рэй, тут же забившая на маты, что тащила вместе с Хисаши и подошедшая ближе. Не знаю, показалось, усмехнувшись, отвечаю я, вставая и стараясь незаметно поправить вставший орган. Ох, Ханаби, куда ты смотришь? Что она сначала потекла ручейком, а потом, словно испарилась. Твое тело еще не умеет удерживать ее внутри себя, накапливать в мышцах и удерживать в энергетических каналах, поясняет Ханаби, справившись со своим волнением, хотя, казалось бы, наверняка не первый раз она на что-то такое смотрит. Для организма это новый опыт, признаю я, попутно предаваясь размышлениям, хотя, не факт, что она общалась с противоположным полом, на который так смотрела. Теперь снова долго ее восстанавливать и есть охота. Есть еще один момент, присоединяется к разговору Югита. Ты сильно упираешь на жизненную силу, а чакра это совокупность жизненных сил организма и духовной энергии. Тебе надо больше сосредотачиваться, прилагать больше ментальных усилий, чтобы использовать даже капли энергии, а именно это влияет на то, как ты распорядишься тем, что у тебя есть. Сильнейший воин не тот, у которого всего много, а тот, кто способен правильно распорядиться всем, что у него есть, поддержала Саика восточной мудростью и тут же добавила. Правда, большее количество ресурсов никому не вредило, тоже верно, но нужно уметь не разбазаривать их, согласилась Югита. Для этого и нужно отрабатывать простейшие техники раз за разом, совершенствуя их, кивает Ханаби. Тогда более сложные будут иметь основу, на которую ты обопрешься, и тебе не придется усваивать их каждый раз заново. Тренируйся. Чего сел? Фыркает Рэй, с улыбкой кивавшая на каждую реплику. Хисаши, твоя девушка меня обижает. Отойдя от них, пожаловался я молчаливому парню, стоически запинавшему маты один на другой. Он тут же покосился на троицу ниндзя и Саика. Твои меня тоже, шепотом ответил он. Тяжкая мужская доля подкаблучников. Вздыхаю я, сдержав смех. Они там перешептываются или мне кажется? Спрашивает Рэй, прищурившись, наблюдая за нами. Замыслили что-то? Наверняка, тут же соглашается Ина с широкой улыбкой. Я кушать хочу, заявил я громко. И Хисаши тоже. Девушки дружно грохнули. Перешептываясь, помахали руками и вышли из сарая. Похоже, скоро будет завтрак. Хисаши утер пот, благодарно посмотрев на меня. Сегодняшним утром он пережил очередную порцию унижения, и все из-за азартной Рэй, вынудившей вступить его в поединок с троицей Кунаичи и Саика. Все для того, чтобы посмотреть, а как это происходит, избиение крутого мальчика. Если он станет сабмиссивом, я не виноват, к сожалению, досталось и мне. Правда, я после поединка с Саика заявил, что проиграл, потому что засмотрелся в ее прекрасные синие глаза. После чего тут же отвесил комплименты насчет глаз Ханабиина. Первая после этого постоянно отводила взгляд и мне в глаза не смотрела, а Ина просто набросила на лицо челку. Мне это правда ничего не принесло, кроме морального удовлетворения, конечно же. Пока девушки готовили завтрак, сходил в гараж, осмотрел Хамви. Если все удастся с золотом и серебром, то как только появится лишний кристаллит, вложу немного в машину. Броню, наверное, поставлю и двигатель помощнее, и турель, Пулемет на нее в принципе есть, материализовать только надо. Сегодня же у меня в планах провести подготовку к выносу ценностей из банка Мацумата. И уже с завтрашнего дня начнем операцию, как только колода обновится. До нужных карт, конечно, или послезавтра, КХМ. Сайтера уже по косвенным признакам готовится к решительной битве, возможно только и дипломатической, но, нет, не верю я в победу дипломатии. Хотя если вдруг у него получится, буду рад. В колоде сегодня карта задания и Сойка РПГ-7, кинжал для жертвоприношения и пылающие отродье. Инициацию Сойки я проведу сегодня вечером, девчата предупреждены. Демона у меня 3 призыва бесплатных, за это время можно будет определиться, нужен ли он мне. Карту правда распыляет жаба душит, все же красные, но если пойти на этот шаг, 3000 кристаллита синего, 108 красного и 8 золотого он мне таки принесет. Материализую гранатомет. Гранаты у него уже снаряженные, метательные заряды накручены. Сама граната светло-коричневая, блестящая, вставляй в трубу и пуляй. Труба классическая, с деревянными накладками, с красным лаком, прицел правда механический, а не оптический, но тут уж ладно. Прячу в инвентарь, гранат маловато, всего 4. Следом идет артефакт, кинжал для жертвоприношений. Клинок оказался небольшим, сантиметров 25 всего. Рукоять из кости, искривленная как палец, удобная, надеюсь кость не человеческая. Небольшая гарда, двумя рогами вперед. Само лезвие волнистое, как у креса или пламенеющего меча, заточка двухсторонняя. Дико острая, на ногте осталась глубокая царапина. На всякий случай читаю правила использования, задавая системе вопросы. Выходит следующее. При убийстве живого существа, он перекачивает жизненную энергию в своего пользователя, но срабатывает это только раз в неделю. Причем можно передать его в руки другому человеку, и он тоже сможет получить жизненные энергии, совершив жертвоприношение или попросту убийство. А через неделю можно повторить. И кажется эффект небольшой. Но, мне сейчас каждая кроха в тему будет, а еще моим кунайчи это точно пригодится, уж у них-то с ментальными силами все в порядке должно быть, да и не только кунайчи пользу получит. Правда, для полноценного эффекта лучше бы уничтожать зомби покрупнее, в них жизненной энергии как по словам Риона, так и Хана заметно больше, но и риски тоже больше, а кроме Саика, остальные бойцы в ближнем бою сильно так себе. Система отказалась уточнить некоторые моменты до применения, что, впрочем, уже привычно. Вернулся в свою комнату, решил призвать Сойку и пообщаться с ней. Учитывая ее непосредственность, лучше говорить наедине, а то она чего-нибудь скажет, я что-то отвечу и ходи потом переживай, как это остальные девчата восприняли. «Привет, Сойка», — говорю, глядя на появившуюся в комнате дикарку. «Хозяин», — сверкнув глазами, радостно заулыбалась она, оглядываясь. «Сейчас, я так ждала, у меня там все уже мокренькое». «Сегодня вечером», — ухмыльнувшись, отвечаю я, — «вот чего-то такого я и опасался». Приставив копье к стене, она прислонила к кровати дротики, громко вздохнула и, взвизгнув, прыгнула мне на шею. С легкостью удержал девичье тело, килограмм 40 в ней если наберется, худая все же. Ее сиящие глаза оказались напротив моих. «Хозяин, я буду стараться, честно, я не буду бесполезной», — быстро протараторила она. «Да я и не сомневаюсь». Придерживая ее за худую спину, проворчал я, опуская ладонь ниже, когда она начала сползать. Я немного затянул. «Затянул?» – переспросила она, склонив голову на бок и приблизив лицо ко мне. «Ну, да неважно, девчат не пугай, особенно новеньких, они еще довольно, стеснительные, скажем так, ага». Радостно кивнула она, неумело ткнувшись в мои губы, полными своими, стукнувшись зубами о мои, ойкнула, отшатнувшись. Я, придерживая ее одной рукой за спину, второй охватил за загривок как котенка, тонкая шея оказалась у меня в ладони, вернул голову обратно, придержав, поцеловал сам. Училась она правда, на удивление быстро, уже через минуту, ее крепкие ручки сжали меня за плечи, а теплые губы нежно перебирали мои. Моя ладонь уже вот-вот нырнет под набедренную повязку. Я, отпустив ее шею, все же шлепнул по маленькой упругой попе, прихватив своими губами ее нижнюю. Оттянул и, взяв за талию обеими руками, оторвал от себя и поставил на пол. «Вечером», — строго повторил я, глупо ухмыляясь, — «буду ждать». Широко улыбаясь в ответ, сверкая белыми зубами, кивнула она, и, прихватив копье, черным метеором умчалась вниз, переодеваться. Я пару секунд постоял, собираясь с мыслями, поправил напрягшийся орган, а как иначе реагировать? «Приятно, черт возьми, когда тебя хотят», — встряхнув головой, выбросил мысли, что тут же вернулись обратно, собрался и спустился вниз, к завтраку. За завтраком Сойка тихонько шумела, мгновенно присев на уши Шизуки и Рике, что благосклонно ей внимали. «Саика и Сэя бросают на меня сложные взгляды. От Кунайчиевы приходят еще более сложные и непонятные сигналы. Мне бы шифровальщика, что их расшифрует». Рэй выдержала минуту или две, прежде чем начать подкалывать. В целом же, завтрак прошел позитивно и спокойно. После него, начали прикидывать план по потрошению банка, решили отложить обсуждение, сначала подготовка, а она пройдет просто. Демон поубивает зомби на дальнем перекрестке от него, если все с ним пройдет нормально. Я тоже постреляю, проклятие никто не отменил еще. Ну а Эва, проникнет внутрь, осмотрит банк на предмет новых жителей в нем. Проверит депозитарий и найдет главное хранилище. Оно может быть как на первом этаже, за фальшстенкой какой-нибудь, так и в подвальной части банка, которую мы не искали. Я собирался выгрести из банка максимум. Единственное, купюры скорее всего будут не особо нужны. Но если будет время, то пара миллионов пригодится хотя бы на растопку. Спланировав маршрут, выехали. Я проверил, как дела у Дины. Она довольно далеко от центра города, в обговоренное время не суется в него, дабы не завалить собственное возвышение. Боеприпасов больше половины я померил дальность, 25 километров. Далеко она утопала, бедствий сегодня нет, поэтому вплотную занялись банком. Прибыв на место, объехали территорию вокруг него. Перекресток, по которому я отработал арт-ударом, отвлекая зомби собственно от банка, немного пострадал, в окнах домов выбиты стекла, у одного из зданий, рана от прямого попадания. Плиты в угловой части здания ввалились внутрь, угол крыши частично обвалился внутрь, частично упал на улицу. Сдвижные ворота и забор, что отгораживали внутреннюю стоянку банка от улицы, упали внутрь, железо еще и погнуло немного взрывом динамита. Но сам банк цел, зомби вокруг него, сожрав своих уничтоженных товарищей, расползлись по окрестностям, на улице их не больше сотни. Все же жарко, лето, около 30 градусов примерно. Шизука остановила хамви. Эва спрыгнула на асфальт и исчезла. На главном входе решетка задвинута, зомби ее так и не продавили. Хотя видны растащенные следы костяков на ступенях, значит обмороженных, а потом оттаивших зомби они сожрали. Ладно, действуем по плану, потянувшись, говорю я, и снимаю М14 с предохранителя, когда мы отъезжаем от банка, направляясь к перекрестку с другой стороны. Приготовились? Огонь. И мы осыпаем одиноких зомби точными выстрелами, всколыхнув районный, сразу отъезжая от него. Стандартная уже ситуация: крикуны вопят, бегуны бросаются в преследование. Остановившись на перекрестке, мы расстреливаем зомби на нем, как тех, что преследовали машину, так и новых сбегающихся отовсюду. Добил магазин, 12 фрагов есть. Шизука, отрываемся. Командует Сэя, стоя в люке. Мы отъезжаем от толпы и банка, еще метров на 400 примерно, выходя из радиуса крикунов на перекрестке. Новые, по дороге, пытаются вопить, подхватывая их визги, но это 2-3 минуты, пока они разберутся, куда мы подевались, куда бежать дальше. Пока у них просто общая тревога. Как раз должно хватить времени, чтобы побеседовать с демоном. Правда, система предупреждает меня, что разговор будет происходить не в реальном мире с замедлением времени. Но все мои его увидят, но не смогут принять участие, так как лишены права голоса, во избежание последствий. Я правда могу и не говорить с ним, а бросить в бой сразу, но, пока еще демон не особо понимает, куда попал и что с меня можно взять, а вот осмотревшись, поймет, и вот тогда договориться может стать сложнее. Все готовы? Спрашиваю я, предупредив, что будет происходить что-то необычное, не то чтобы все, что происходит обычно, но демон, это демон. Ну тогда, я активирую карту, стоически выдерживая вопли крикунов, что несутся со всех сторон. Но все же, если вспомнить первую реакцию на них, мы уже адаптировались. Сжаться в комочек уже не тянет. И вот только по крикам, я понимаю, что мир замедляется. Растянутые вопли, похожи на мерзкий гул, пульсирующий. Они то накатывают, то отдаляются, постепенно становясь менее мерзкими и равномерными. Мир покрыла рябь, машину заключила в куб, как из стекла, словно часть пространства, со мной в центре, выдернула из реального мира. Следом меня сдернула с крыши хамви, выдернув из куба, я оказался в промежутке. Не в им матери уме, но в месте, где материальной вселенной уже нет, или еще нет. Может, расширяющаяся вселенная не домчалась до сюда, а может и не домчит никогда. Мир треснул, как в разбитом зеркале. Городская улица многократно отразилась в стенках второго куба, взявшего внутри Хамви часть пространства из материального мира, вывалившись в великое ничто. Все это где-то позади. Ребята видят меня, скорее всего, сквозь прозрачную стенку окружающего машину куба. Самое жуткое, я в материальном теле здесь, и я не один. Сфера, сплетенная из множества символов, как геометрических, так и символов, неизвестных мне букв, зависла передо мной. Она расширилась. Теперь внутри нее легко поместится человек или существо схожего размера. Сквозь линии символов, как сквозь прутья решетки, видно нечто. Внутри пылает пламя, ярко-красное, перетекающее в желтое и оранжевое. Оно играет своими оттенками, не вырываясь за пределы удерживающей его сферы. Иногда вспыхивает ослепительно белым. И сначала я вижу только огонь. Он беснуется внутри, мечась, словно загнанный зверь, голодный и жестокий, ищущий путь наружу. Натыкаясь на прутья из символов, вспыхивающих фиолетовым огнем, он отскакивает назад, не находит выхода и от этого бесится еще сильнее. От него идет непрерывный треск и вой, словно что-то взбесилось в турбине самолета. А еще немного погодя, я вижу конечности. Две ноги, две руки, из которых текут языки пламени, похожие на плети. Голова, если это можно назвать головой, шапка огня, яркая, с черным обсидиановыми камнями внутри, глаза. Сквозь пылающее пламя на меня смотрят черные, пустые глаза, выжженные изнутри. Я тяжело сглатываю, как-то без демонов все попроще было, призвал, познакомился и ничего. С этой же тварью знакомиться как-то категорически не хочется, но надо. Собравшись с силами, я разлепляю пересохшие губы, спрашивая: «Может, хватит уже беситься? Ты уже пойман. Хватит, хватит, хватит!» — ревет пламя в ответ, подхватывая слова, словно жуткое эхо. И вдруг, пламя схлынуло, вижу перед собой сожженного до обугленных кусков мяса человека, с растрескавшимся, как сгоревшая бумага, лицом и пустыми глазницами, с обсидианово-черными, блестящими, как разлитая нефть, глазами. «Не ты меня поймал!» — его сгоревшие губы, черные линии, трескаются и ломаются, когда он говорит. Также лопается кожа на лице. Из этих трещинок вырывается пламя, словно под его черной, обугленной кожей раскаленные угли. Тело, как кукла или марионетка, странно, конвульсивно подергивается, сгибая конечности под прямым углом. «Верно. И что?» — с трудом давлю я из себя, не закрывая глаз и не пытаясь отвернуться, а очень хочется. «И ничего», — отвечает существо обманчиво мирно, его голос сиплый и сорванный, как у жаждущего воды путника. Он снова странно дергается, его тело перекашивает, руки со свисающими из них черными хлыстами касаются засветившихся фиолетовым огнем символов. Он изучает их, едва прикасаясь, наклонив лицо к стенкам сферы, словно обнюхивает их, но его черные глаза неотрывно преследуют мои. «Ты бесплатно послужишь мне 3 раза, говорю я, с трудом избавляясь от желания сбросить карту в отбой. Надо выдавить страх перед этой тварью. Как минимум, как минимум, хе-хе-хе, как минимум». Тихий сиплый смех звучит противоестественно, черный пепел вырвался из его рта, вспыхнув на прутьях. «Хочешь, чтобы я служил тебе, человечек? Ха, а есть чем заплатить, а, человечек, что ты хочешь в уплату за службу?» — спрашиваю я. Я хочу все, ахаха!» — взревело пламя в клетке, снова окутав на короткое мгновение его тело огнем, и тут же угасло, едва он продолжил. «Но ты, я хочу огня, я хочу сжигать их тела, выжигая жизнь из них. Я хочу сожрать столько их жизней, сколько у них есть огня. Я хочу море огня. Ты говоришь о душах?» Закусив губы, я не свожу с него взгляда, попутно консультируясь с системой. Она неохотно отвечает на мои запросы, и мне приходится засыпать ее ими, чтобы получить хоть какие-то ответы. «Я не бог, я не владыка, нет, я хочу выжечь жизнь, испепелить ее». Дергаясь подобно марионетке, перепрыгивая с левой ноги на правую, отвечает он, вспыхивая то там, то тут пламенем. «Вот как, то есть ты хочешь жертву людьми?» — вздыхаю я, получив некоторые ответы. Прикрыв глаза, я закусываю губу снова, сердце заколотилось в предвкушении, азарт, будь он неладен. «А да, я хочу сжечь их!» — соглашается он и заорал дико, его голова вспыхнула, скрываясь в огне. «Сжечь всех!» — «Я понял, но ты можешь существовать в мире только 20 минут, говорю я ему. Ты не так уж и силен. Что, я, слаб, он потух, а его обугленное лицо прижалось черной впадиной вместо носа, к прутьям сферы, его голова легла на плечо, голос засипел. Ты хочешь сказать, что я слаб? Да, человечек, я могу сожрать всех людей, было бы время, я сожгу все, ты в самом деле думаешь, что я не могу сжечь все? Я пламя, я огонь, я огонь. Его кожа растрескалась по всему телу и в трещинах, словно магма в земной коре вспыхнуло малиновое пламя, окутывая его красным сиянием. Я сожгу всех, человечек, всех. Я буду пить их жизни гореть, я буду гореть, вечно. Ты будешь пить жизненную силу, переспрашиваю я, когда он снова немного, постыл. Этого ты хочешь в оплату? Да, энергия жизни, она прекрасно горит, дотла, я сожгу все. Словно в бреду повторяет он, что и неудивительно, мозги у него в постоянном перегреве. В этом мире осталось мало людей, продолжаю я не смогу дать тебе сжигать людей, мире, мало людей, кха, снова выкашливает он облачко пепла, хе-хе-хе, какой прекрасный мир, человечек, мне он нравится, нравится, сильно, но мало людей, это плохо, кого же я буду сжигать, мало плохо, плохо, но мне нравится, люди, значительная их часть, обратилась в зомби, жалкие людишки, зомби плохо, жалкие, в них мало жизни, некромантов надо сжигать, они выпивают жизнь для себя, не оставляя ее другим, чтобы сжечь. Ты хочешь, чтобы я убил некроманта? Кого надо убить? Чем ты будешь платить? Внезапно довольно осмысленно заговорил он, прекратив дергаться и застыв, сверля своими жуткими зеркалами мой мозг. Ты хочешь, чтобы я убил некроманта, но одного его будет мало. Я убью ради договора троих, одного за другим, но чем ты будешь платить дальше? Нет, зомби холодные трупы. Мне нужны люди, подумай, посмотри на мою силу и подумай, она будет твоей, просто дай мне сжечь людей, как тебе сделка, моя сила или никчемные людишки, пусть они сгорят, а, я терпеливо пережидаю его монолог, система дала мне ответы на некоторые вопросы, по функционированию демонов, эти твари разные, и она не стала мне говорить, что могут запросить другие, но по конкретно этому, все же дала мне крохи. И теперь осталось лишь воплотить идею в жизнь, главное не перестараться и не прогореть. Так, в частности, демон пока понятия не имеет, в какой мир он попал, это мне система сообщила изначально. Главное же, это то, что они очень-очень-очень сильно заинтересованы в возможности попасть в материальный мир, но в то же время, они не будут работать, если не получат оплаты. И дело не только в затраченных усилиях, но и в гордости, демон лучше сдохнет, чем будет работать бесплатно. Поэтому, я ставлю по максимуму, так в зомби мало жизненной силы, спрашиваю я, медленно и осторожно вдыхая и выдыхая, крохи, жалкие крохи, жадные некроманты оставляют лишь немного, слишком жадные твари, бормочет он, снова начиная разогреваться, похоже тема о некромантах его бесит, а в них самих ее слишком мало, тупые людишки, не способны удержать ее сами, просто растрачивают ее в пустоту, идиоты, сжечь их надо сжечь, я могу предложить тебе жизненную силу, только ту, что в зомби, говорю я, выждав несколько секунд, когда он снова пригасил пламя, что, эти жалкие крохи, нет, нет, ни за что, слишком мало, этого мало, мало, мало, мало, взревел он снова, полыхнув и врезав пылающим хлыстом по вспыхнувшей фиолетовым огнем сфере. Отдача от удара его словно окатил ответным огнем, и он снова потух, частично. Ненавижу, человечек, этого мало, ты понимаешь? Да, поэтому, я так думаю, будет справедливо, если ты поделишься половиной, этого мало. Он застыл, отдать тебе половину от жалких крох, ты смеешься надо мной, но ты можешь получить эти крохи, или не получить ничего, привожу я первую козырную карту, что дала мне система. Нет, нет, этого мало, мало. Заревел он взбешенно. «Половина? Да ты смеешься, человечек, ты издеваешься? Нет, ни за что. Хорошо, 60-40, говорю я со стучащим от азарта сердцем. Все еще мало, мало. 70-30, мало, мало, мало. 80-20, где мне достанется 80-20 тебе?» Злорадно усмехаюсь я. «Будем продолжать торг? Ха!» Демон вдруг угас и произнес с искренним недоумением в голосе. «Человечек, да ты никак с ума сошел от страха, ты должен предлагать больше мне, а не себе, хе-хе, мне больше, себе меньше, понимаешь, ага, все что ты поглотишь за 20 минут, 80% от этого, ты отдашь мне, себе возьмешь 20, Сжав кулаки, говорю я: «Согласен, ты плохой торговец человек, ты не умеешь торговаться, совсем не умеешь, ты слишком жаден, хе-хе-хе, неужели ты служишь ей, ха, нет, мало, мало», прохрипел он, выплевывая из пылающей глотки черные облака пепла. «Я дам тебе один шанс, ведь ты послужишь бесплатно первые три раза, я дам тебе один шанс, если ты покажешь себя хорошо, выложишься на полную и в будущем будешь делать так же, я повышу до 25 тебе и 75 мне», привожу я вторую козырную карту, мое сердце бухает так, что удары отдают в ушах, «если же тебе будет мало, то я уменьшу наш договор до 10, ха, хе-хе-хе», веселился демон, выплевывая пепел, наполовину скрывшись в черных клубах. «Нет, я не согласен, этого мало, я дам тебе один шанс», повторяю я с усмешкой, «а за то, что ты спорил со мной сейчас, первые три раза, ты отдашь мне все, что добудешь, и ты будешь стараться, изо всех сил, хе-хе, ты не понял, человечек, это ты не понял, я использую тебе эти три раза, и если ты не согласишься, будь по-твоему, я распылю карту на кристаллит и ты не получишь ничего, уже никогда», зло ухмыляюсь я, за свой первый испуг отомстил старицей, «поэтому постарайся, уничтожай зомби, жизненную энергию, которую ты получишь сейчас, те крохи, ты отдашь мне все, и потом, я спрошу тебя еще раз, согласен ли ты на 20%, или может даже на 25, хм, ну и если тебе будет мало, а сейчас, приказ, уничтожь зомби на улице, двигайся вперед, в противоположную от меня сторону, живых людей не смей тронуть, человечек, я запомню, я уверен, запомнишь, это урок для тебя, говорю я, система, первый приказ активирован». И снова меня дернула некая сила и перетащила обратно на крышу Хамви. Куб и вырванный кусок мира дрогнул, растрескиваясь, словно стекло под давлением. И как разбитое зеркало, отразив машину и мир в изломанных гранях, он разлетелся на куски. Следом исчез второй, защищавший машину и людей в ней от ничто. Сфера с демоном зависла над асфальтом, прямо над проезжей частью. Символы, сдерживающие его, засветившись, выгорели фиолетовым огнем. Визг крикунов снова ударил по ушам, тот гул, что стал восприниматься чуть ли не за шум моря, исчез, а обугленный человек рухнул на асфальт, метрах в пяти от капота машины. Взвизгнула Шизука, тронув Хамви с места, она сдала назад на несколько десятков метров от него. Девушка с большими глазами уставилась на мою персону. Кто-то шарахнул меня по спине, как тюлень ластой по воде. Все внимание, впрочем, от меня, быстро переключилось на демона. Сердце все еще колотится. Существо, попав в реальный мир, застыло. Свалившись на колени, он приподнял обугленный лик к небу и взвыл, окутавшись пламенем, заревел, словно пожар. Хлысты, свисающие с его рук, вспыхнули длинными, продолговатыми языками огня, голова исчезла, превратившись в факел. Лишь нижняя часть его тела, скрюченная в масляно-текущей жидкости, темной как нефть, не горит, пока еще не горит. «Страшный-то какой!» – простонала одна из девушек. Его горящая голова повернулась в нашу сторону. Черные глаза безошибочно нашли мои. Пульсирующие, они передали весь гнев, обращенный ко мне. Пламя затрещало, сквозь него проступили черные контуры лица, из раскрытого рта донесся полный ярости рев огня. И отвернувшись, он бросился на зомби, что продолжали бездумно брести в нашу сторону. Огненные хлысты взвелись вокруг него, закручиваясь словно щупальца монстра, и удлинились до 3-4 метров. Крутанувшись веретеном, он врезался в толпу, хлестнув по ней ими. Вжухнуло. От удара, с десяток мертвецов повалилось на землю. Он хлестал их лежащее горящее тело огненными бичами, срывая каждым ударом плоть, оставляя обугленные раны. Кончики хлыстов, клокоча огнем, взрывались при ударе, расплескивая красную жидкость, мгновенно обращавшуюся в пепел. Огненная плеть, ударив по зомби, обматывалась вокруг него, и тот вспыхивает целиком, с ног до головы. Рывком на себя, он стягивает ее, сдирая с мертвецов черную, обугленную плоть, ломая и отрывая конечности, раскручивая раздетый от кожи и мышц костяк, что разлетается, рассыпаясь на запчасти. Вот хлыст обмотал голову, и та лопнула, превратившись в кровавый огненный фонтан. Обезглавленное тело, пылающее сверхъестественным факелом из обрубка шеи, разваливалась на части, опадая кусками сгоревшей плоти. А вот страшным ударом он хлестнул концом своего бича по груди зомби, и та взорвалась изнутри. Черный пепел и обожженный костяк, все, что осталось от человеческого тела. Страшная вонь горящего человеческого мяса накрыла улицу. Пылающие отродье, воя терзает зомби, уничтожая их не так уж и быстро, но неумолимо. Одного за другим, девушки помалкивают, бросая на меня время от времени задумчивые взгляды. Сбитые с ног, обычными хлесткими ударами зомби, горят на земле, пытаясь подняться, но демон не забывает о них, всех, кого коснулся его огонь, отдадут ему свою плоть, а вместе с ней и жизнь. Он ревет, перекрывая визг крикунов, и сначала его вой, нечленораздельный, злобный, потусторонний вой и треск лесного пожара. Но спустя несколько минут я слышу в нем ругань, совершенно отчетливую ругань. Обманул, обманул, обхитрил, сволочь, ублюдок, сожгу, ненавижу, обманщик, тварь, лжец, выжгу все твои кишки, раздеру тебя изнутри, сожгу тебя, убью, всех убью, сволочь. Я понял, понял, понял я понял. Знатно у него пригорело, шепотом говорю сидящий рядом с Айка, ощущая некоторую гордость и в то же время неуютный страх. Злить такую тварь опасно. «Вы слышали, как я договаривался с ним?» «Ага, это было интересно», — кивает она, улыбнувшись чему-то и помолчав спрашивает. «А если он выйдет из-под контроля, ты смог бы его убить?» «В теории, для начала нужно было бы подготовить поле для боя с ним», — задумчиво, наблюдая за тем, как он, отвлекая от нас внимание притихших, крушит зомби. «Первым делом снизить число горючих элементов окружения, в горах, в снегу или на воде. Вторым, ХМ, в материальном мире, он материален, а значит хотя бы, залить его из огнетушителя, и не дать восстанавливаться, взорвать например или разрубить. Да уж, так же задумавшись говорит она, у него хлысты, с мечом против хлыста выходить опасно, против такого хлыста, парировать его невозможно. Угу, соглашаюсь я, но ты ведь умеешь стрелять. Точно, фыркает она и прижимается к моему плечу своим, а демон тем временем, разошился не на шутку. Его хлысты хлещут, уничтожая зомби, примерно до полусотни он уничтожает в минуту. Если постарается, и если я оказался прав, и в биологических зомби жизненной энергии больше, чем в магических, то он пойдет на сделку, каким бы униженным он себя не ощущал, потому что отказавшись, потеряет сильно больше. На последних двух минутах он разошился еще безумнее, харкая в мертвецов сгустками огня, находясь в самой толпе. Он сосет жизненную энергию сразу у троих-четверых, опутывая их хлыстами, выдыхая в них огонь из своих легких, пылая с ног до головы. Жаль, в меня столько не влезет. Система, а возможно передать часть жизненной энергии, добытой демоном, кунайчи или последователем. На данный момент, слишком низкий уровень пользователя, получил я вполне ожидаемый ответ. Человечек, взревел демон, находясь уже почти в 300 метрах от машины. В его реве нет и капли той изможденности и сиплоты. Я понял урок. Я согласен, будь ты проклят. И исчез, рассыпавшись в огромном облаке серого пепла и красных углей. Время действия карты вышло. 840 зомби он за это время уничтожил. Я выдохнул. Сработало. Внимание. Большое поступление жизненной энергии. Абсорбция астральным телом займет до 3 суток. Во избежание проблем и выгоранием энергетических каналов астрального тела рекомендуется сократить призыв пылающего отродья до 1 в неделю, или же уменьшить количество получаемой жизненной энергии, только бы не вырубило на 3 суток. Я на всякий случай принял удобное положение, чтобы не грохнуться с машины. Все тело вспыхнуло, ощутил, как по венам потек жидкий огонь, да и не только по венам. Как бы не превратиться в головешку, как тот демон. Сократить так сократить, все равно у колоды круг, примерно неделю и длится. Откатывать не буду и пока уберу его, чтобы завтра в начале круга не выпал. Сердце грохочет, в ушах шум, в глазах все плывет. Ощущения схожие с теми же, когда у меня прорезалось стихийное преобразование чакры. Вот только сейчас эффект заметно дольше, но несмотря на состояние, голова почему-то работает отлично. Все вижу и осознаю. Сайка заметила, схватила меня, заглядывая в тревоге в глаза. Через силу ей улыбнулся. Кажется, сознание терять не собираюсь. 5 минут и приду в норму, говорю я, не слыша собственного голоса. Надеюсь. Сайка что-то сказала, вижу, как шевельнулись ее губы, но ничего не услышал. Показал ей на уши, она кивнула. Машина уже в движении. Шизука ведет нас в объезд побоища, устроенного демоном. Сотни обугленных тел, почерневшие костяки, выжженный асфальт. 2 десятка машин у дороги тоже горят, но здания целы. Спусти 3 минуты, начало отпускать. Вроде молнии вокруг меня не били, и голову я никому не отрубил, а накрыло-то как. Саика придерживает меня за плечо. Мы уже почти объехали улицу с другой стороны и приближаемся к банку. Эва на связь выходила, спрашиваю я, скривившись и помотав головой. Вернувшийся слух тут же обрадовал воплями крикунов. «Да, едем за ней, ты как?» – отвечает Саика, заглянув мне в глаза. «Нормально, просто много жизненной энергии сразу свалилось», – поясняю я. «Еще два раза он примерно столько же для меня соберет, если толпа будет». «Ты его сильно обхитрил», – усмехается Сая, стоя в люке. «Я сначала не поняла, почему ты легко ему уступать при торге начал. Ну еще непонятно, обхитрил ли, передавить опасался». Пожал я плечами, улыбнувшись довольный. Мы уже почти подкатили к банку, а меня уже почти полностью отпустило. А вот страх не совсем отступил. Возможно, я к нему привыкну, но взаимодействовать с такой страхолюдиной неуютно. А его сгоревшее, обугленное тело, фу. Если бы я не был подготовлен к этому месяцами истребления зомби, в том числе и сжиганием их самолично, то мог бы и не справиться с ним. Но все же неприятно и жутко. Радует одно. Он не из этого мира. Сам прорваться сюда, чтобы отомстить мне, не сможет или попросить кого. Я правда понятия не имею, из какого он мира конкретно, но прямо сейчас это не имеет значения. Все равно он из мира подконтрольного моему, ХМ, покровителю. Посмотрим, что он сможет предоставить после оставшихся двух призывов и коллекция демонов. Вторая после гоблинов в очереди на сбор. Не сказать правда, что у меня особо много вариантов. Не пауков же право слова собирать, хотя и интересно. Мы тем временем проехали к улице за банком и забрали с нее Эву, что воспользовалась своей невидимостью, прогулялась к нам. Девушка забралась на крышу Хамви. Хранилище обнаружила, сообщила она сразу же, едва мы тронулись в путь. Взорвать только с помощью переклита не выйдет. Понятно, приедем домой, обсудим. Киваю я ей, доставая из инвентаря кинжал. Итак, демон сегодня уже был. Пора устроить кровавое жертвоприношение. Последовательность перепутал, усмехается Рика, пересев поудобнее и ближе ко мне. Так он же не причина, усмехаюсь уже я. Так, ну допустим, Кунайчи, Саика, Сойка и я, еще Эва, просто заколем по одному зомби. А что с остальными? А это обязательно? Спрашивает Рика, покосившись на ножик в моей руке. Нет, но желательно, не сможешь, уточняю я. Смогу, просто неприятно. Качнула она головой. «Хаэм, а в чем проблема?» – уточняет Югита. «Не все в группе смогут убить зомби в ближнем бою без риска быть укушенными», – поясняю я. «Так давайте найдем небольшую группу и обездвижим ее», – предлагает Саика. «Уложим их на асфальт, укол в глазницу или затылок и все. Это только тебе кажется просто, укол и все», – замечается она, насупившись. «Мы за это время уже покинули деловой район города и понеслись к северной его окраине». Крикуны и толпа остались позади, и давление на уши заметно спало. Я задумался, вариант Саика вполне рабочий. Для меня укусы тоже не страшны. Саика малую группу в одиночку способна порубить на салат. Кунайчи и вовсе могут рисковать. Так и решили действовать. Порыскав по улицам на окраине города, нашли группу в три десятка зомби. Выманив ее на дорогу, расстреляли бегунов и прикончили взвизгнувшего крикуна. Второго такого же рядом не оказалось. После чего вместе с девчатами обезвредили и уложили на землю еще 8, каждый в своем стиле. Ханаби жестким и точным ударом сломала зомби позвоночник, и когда он рухнул, все еще вращая головой, сбила подсечкой второго, проделав ему ту же операцию с переломом позвонков. Ина провернула нечто похожее, сбила зомби с ног и разнесла им позвонки ударами кунаев, оставив их торчать из их спин. Югита использовала кунаи свои ногти-когти, и тоже, что характерно, повредив метвякам позвоночник. Жестокий, но эффективный метод оказался. Саика незамысловато прорубила двум мертвякам позвоночник мечом, не отставая от них. Правда, исполнив удары с филигранной точностью, ведь оба зомби еще живы. Я не стал выпендриваться, и незамысловато шанахнул свою жертву в лоб секирой плашмя, а когда она свалилась, вогнал острие артефакта в глазницу. А дальше случилась магия. Клинок вдруг покраснел, пришпиленный зомби, содрогнулся, его тело начало тлеть, иссыхая и мумифицируясь прямо на глазах, а через считанные мгновения, истлевшая кожа рассыпалась в пыль, оставив обтянутый останками рваной одежды скелет. Я осторожно потянул рукоять кинжала на себя, и он легко вышел из глазницы черепа, иссохшего и выбеленного, словно он долгое время пролежал под песком. «Ничего себе!» – обалдело, сказала Рэй, наблюдавшая за процессом с крыши Хамви. «Ага, раз и все, один скелет», — согласилась Сойка, удерживая наколотого на копье зомби, как жука на булавке, и это с ее-то весом. «Система предупреждать меня не стала, видимо, с одного зомби таким образом я получил не так уж и много, все же, с 800 не сравнить», — так я подумал поначалу и ощутил легкий жар, протекший по венам. Ощущения все еще непривычные, но есть в них что-то приятное. Наверное, связываю их с собственным ростом сил. А ведь всего один мертвяк. Сайка, передавая ей клинок рукоятью вперед, говорю я, лезвие чистое, на нем и следа нет от крови. Ага, девушка, тут же, одним точным движением, перехватив кинжал, уколола зомби в затылок, легко пробив черепушку. Зомби, некогда женщина, длинные волосы поседели, отвалились от черепа, распавшись на тонкие сухие нити, что мгновение спустя истлели, окончательно превратившись в пыль. Сайка выпрямилась, стоя над скелетом, громко хмыкнула и передала клинок Сойке. И история повторилась еще раз. Кунайчи и Эва возьмут свои фраги позже. Обездвиженные ими зомби пошли на жертвы остальной части группы. Рика справилась уверенным ударом в голову, с маской уверенности на лице. «Интересные ощущения», — пробормотала она, выпрямившись и отдавая кинжал Сае. Та подошла к зомби с перебитым ханаби позвоночником, застыла над ним, держа клинок, неуверенно наклонившись, ткнула острием ему в голову, лезвие соскользнуло с покатого черепа. «Олег», — оглянулась на меня девушка, — «у меня руки дрожат, подержать тебя за руку, предлагаю я, а, можно?» — сглотнув, спрашивает она. «Ты держи рукоять, а я буду держать твою руку, и это, не смотри, а во как тебя трясет», — шепотом говорю я, обхватив ее за кисти, обняв за талию. А ведь если подумать, она ведь больше зомби в ближнем бою и не уничтожала, с первого дня в школе. Я услышал цыка Цайка, которая, прищурившись, посмотрела на нас. Сая, отвернувшись, ойкнула, когда я, плотно сжав ее пальчики, ткнул, направляя ее руку в череп мертвецу, что через считанные секунды стал скелетом. «Ой», — произнесла она, старательно отводя взгляд от своей руки, но с интересом осмотрев скелет. «Да, интересные ощущения». Она, смутившись, быстро вернулась обратно в машину, так как женский контингент смотрит на нее, прищурив глаза. Я невольно хмыкнул, огляделся. Вдали видно еще одну группу из десятка примерно зомби, но они метрах в 150. И раз мы не стреляем, то и не сунутся. «Шизука, зову я. А, подержишь мою руку тоже?» С опаской приближается она к ворочающимся и мычащим зомби. «Я боюсь, ТЦ», — донеслось от Саика громкое и раздосадованное. «Подержу, идем», — говорю я, сдержав смешок, в отличие от хихикающей Рей. Следом процедуру совершил Иката. Парень крякнул, когда почувствовал перетекшую энергию. Посмотрел на кинжал и с явным уважением к нему передал его Рей. Та справилась уверенным ударом, выпрямилась с ухмылкой. «Хисаши, зову я. Тебе жизненная энергия нужна особенно. Это почему еще?» — ощущая подколку, ворчит он, вставая рядом. «Я вас с Рей по ночам вообще не слышу. Иди ты», — фыркает он, заулыбавшись и уверенно пронзая зомби голову. «Чего он там тебе сказал?» — переспрашивает она, высунувшись из салона в открытую дверь. «Говорю, чтобы не шумели ночью». «А, чего? Мы же не шумим». «А я о чем? Иди ты», — фыркает она, улыбаясь и прячась в салоне снова. «Ну что, тут все?» — посмотрев на выбеленные скелеты в одежде, говорю я. «К вон той группе едем, потом еще немного постреляем и домой. Похоже на технику передачи чакры», — сказала она, усевшись рядом со мной на крыше Хамви. «Мы как раз выезжаем с окраины города, только это не чакра. Отношусь к ней как к сырой энергии», — пожимаю я плечами. «По ощущениям, ее надо усваивать некоторое время.